Глава первая. Любовь. Значение любви для человека. Любовь для человека нашей расы всегда была главным украшением человеческих отношений, являясь тем стержнем, вокруг которого завязывались и строились все взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Любовь вдохновляла, ранила, убивала. На ее основе создавались лучшие произведения искусства. Художники писали портреты прекрасных дам, поэты посвящали им стихотворения и поэмы, композиторы сочиняли музыкальные произведения, рыцари сражались за их честь и достоинство. Все бытовые и социальные отношения строились на сложных взаимоотношениях мужчин и женщин. Благодаря любви были созданы миллиарды замечательных творческих работ. Но это все видимые плоды любви, а самые ценные ее крупицы остались для человечества незримыми. Они выкристаллизовывались в душе человека, в его матрице. Это те прекрасные качества, которые явились ее производными. Будь то само умение верно и преданно любить другого, нежность и доброта внутри человека, или какой-либо талант в виде умения сочинять музыку, стихи, ваять скульптуры и писать романы. Таким образом, любовь развивала человеческие чувства и возвышала его над животным миром в своих творческих и романтических проявлениях. Однако, любовь не следует понимать слишком однобоко, как, например, только любовь к противоположному полу. Существует множество видов любви. Это любовь к родине, родным местам, к матери, своим детям, родителям, животным, к своей профессии, к какому-либо жанру творчества и так далее. Человек способен любить лес, свой огород, предметы труда, машины, разную технику, то есть перечислять то, что он может любить, можно до бесконечности. Однако главное понять, что его любовь способна распространяться на все земное. Но мы остановимся на рассмотрении любви в своем эзотерическом ракурсе. У человека существуют такие понятия, как божественная любовь, космическая любовь, человеческая любовь. Существует ли между ними разница и какая? Их иерархия расположения следующая. Первое. Космическая, охватывающая все мироздание. Второе. Божественное, охватывающее все, находящееся в мирах нашего Бога. Третье. Человеческое, относящееся только к земному плану. Начнем с термина, наиболее понятного нам. Космическая любовь. К космической любви человек относит чувства, которые распространяются далеко за пределы земного мира, наделяя их чувства такой же масштабностью, силой и таинственностью, какие и должны быть присущи данному понятию. Но при этом он обязательно высшее приземляет, распространяя на него свои земные понятия и подменяя многое в палитре высшего качества низшим, идущим от животного мира. Человек пятой расы был так устроен, что данная ему земная любовь была способна притягивать друг к другу только две половинки, которые выражаются у нас разными полами – мужчиной и женщиной. Введение любви в программу жизни человека в качестве прохождения им соответствующих ситуаций как этапов развития, одинаково для всех земных людей и большинства неземных материальных существ. Любовь способствует совершенствованию души. Поэтому в программу жизни человека она включается как элемент развития. Она должна воспитывать в человеке определенные качества характера. Должна способствовать прогрессу его души. В программу развития человека вложена не только чисто земная любовь, одна на двоих и не более, но и частичка той космической любви, благодаря которой он перестает быть равнодушным к детям, родным и близким. Если бы в человека была вложена программа только космической любви со всеми этапами ее развития, то человечество не смогло бы существовать физически, а именно продолжать свой род, так как космическая любовь возвышена, чиста и скорее платоническая. Она включает в себя любовь ко всему живому, а в космосе все живое. В таком случае земной род погиб бы от чрезмерной любви ко всем людям, то есть каждый человек был бы влюблен сразу во всех людей, что противоречит программе физического развития. Сознание человека не готово понять ее суть, поэтому она и не дается пока землянам. Космическая любовь может существовать только на высших планах, где она выполняет функцию единения. Но в нашем мироздании имеются такие миры, где существует только космическая любовь. Она относится к существам высшего порядка, обитающим на уровнях иерархии. Данный вид любви присущ и бесполым существам высокого уровня развития, относящимся к материальным мирам, которые производят детей в определенные сроки своего существования, независимо от их желания. В определенное время включается программа детопроизводства, и, как говорится, хочешь, не хочешь, а ребенок будет, то есть появится существо, подобное данному однополому виду гуманоидов. У каждого мира бывает по-разному. Многим не нужна плотская любовь, и поэтому им дано понять свыше космическую, но не только из-за того, что они бесполы. Эти существа были созданы на несколько миллионов лет раньше человечества, и поэтому достигли высокого умственного и духовного развития. А уровень развития меняет качество личности, ее потребности и цели. Все подчиняется цели развития личности. Если человечество оправдает надежды высших учителей и достигнет в заданный ими срок того же уровня совершенствования, что и их собратья по разуму, то ему тоже откроется понятие космической любви. Но, конечно, не настолько, насколько это возможно, а насколько позволяет программа человека. Наличие иерархического расположения различных видов любви свидетельствует о ее способности эволюционировать. Любая из них не является предельной, а способна развиваться и переходить на еще более высокие уровни.